иные источники, указывающие точность книг Священного Писания. В прошлых беседах я говорил о манускриптах и папирусах, как о важных факторах, доказывающих о точности написанных книг Священного Писания. Они удаляют с пути камни неверия, разбросанные неверующими критиками, и научно доказывает правильность текста Священного Писания в оригинале. Кроме манускриптов и папирусных свитков, листов, фрагментов, лекционариев и цитирований из книг Священного Писания, имеются еще очень важные документы, которые найдены археологами и оформленные как важные доказательства правильности текста Священного Писания. Документы эти называются «Остракой и надписи». Остракой в археологии называются куски разбитой глиняной или фаянсовой посуды, на которой были написаны небольшие части слов, взятых из Священного Писания. Как правило, такие надписи были сделаны на греческом языке, диалекте, называемом коине. Такие написания на посуде часто употреблялись бедными христианами, которые хотели иметь в своих домах части слов из Священного Писания. Им было не по карману сделать для себя хотя бы папирусные свитки и иметь их у себя в домах. Поэтому они заказывали делать такие надписи на посуде и хранили их в своих домах. Имеется более 20 таких коллекций, достигших нас, которые были найдены при раскопках археологами, квалифицированные ними и поделенные на коллекции. Дату их написания ученые относят к 7 столетию нашей эры. На них написанные излюбленные места из Евангелий. Это действительно уникальная библиотека, которая была когда-либо написана. Новый Завет в раннем периоде был поделен на секции или параграфы. Эти секции обыкновенно были меньше наших теперешних глав и больше стихов. Например, христианский историк Евсевий, умерший в 340 году нашей эры, поделил Евангелие от Матфея на 355 секций, Марка на 236, Луки на 342 и Иоанна на 232. Настоящее деление на главы и стихи было впервые предложено и сделано в переводе Вульгаты от 1456 года по 1516 год нашей эры. В 1551 году Робертом Стефаниусом книги Нового Завета были поделены на главы и стихи, которые он сделал для четвертого издания греческого Нового Завета. Что подразумевается под словом «надписи» и к каким надписям они относятся? Под этим нужно понимать записанные слова или выгравированные на памятниках, стенах, фресках, колоннах, написаниях в катакомбах и иных, как медалях и монетах. Много частей из Священного Писания было найдено на стенах древних храмов, таблицах и иных предметах, и это доказывало, как Слово Божье было дорого для многих в то время. Иные важные доказательства служат ранние переводы Библии на иные языки. Первый. Перевод книг Священного Писания Ветхого Завета на иные языки. Самаритянский перевод Ветхого Завета, или так называемый Пентатеух, был переведен на самаритянский язык за 430 лет до Рождества Христова. Второе. Арамейский перевод, называемый Таргум, был сделан в период книжника Ездры, то есть около 450 лет до Рождества Христова. Третий. Греческий перевод или называемый Септуагента, то есть перевод 70. Перевод этот был сделан для евреев в рассеянии, которые владели только греческим языком. Перевод сделан около 280 по 180 год до Рождества Христова. Кроме греческого перевода Септуагенты, существовало иные греческие переводы. Перевод Акилы был сделан для евреев, противников христиан, около 200 года нашей эры. Феодосевский перевод был сделан для христиан около 180 года нашей эры. Перевод Симахуса был сделан для христиан около 200 года нашей эры. Хекзапла, что по-гречески означает «шестисложная». Ориген поместил изданной ним Хекзапле в шести колоннах. В первой колонне оригинальный древнееврейский язык. Во второй колонне греческий перевод, сделанный из оригинала. И в четырех последующих колонках помещены четыре версии иных греческих переводов. Второе. Переводы, содержащие книги Ветхого и Нового Завета. Первый. Сирийский перевод Ветхого и Нового Завета, сделанный для христианских церквей в Сирии в 150 году нашей эры. Второе. Латинский. Старолатинский перевод был сделан для христианских церквей в Северной Африке. Сделан он около 150 года нашей эры. Итальянский перевод сделан для итальянских церквей в 4 столетии нашей эры. Вульгата, новолатинский перевод, сделан Иеронимом в 383 по 405 год нашей эры. Третий. Египетский или коптийский перевод сделан в 250 году для церкви в Египте. Четвертый. Эфиопский перевод сделан для христиан церкви в Эфиопии в 4 столетии. Пятое. Готский перевод. Готы – одно из немецких племен. Сделан для готских церквей в 350 году нашей эры. Шестое. Армянский перевод. Сделан для армянских церквей в 4 веке нашей эры. Седьмой. Грузинский перевод. Сделанный для грузинских церквей около 570 года нашей эры. Восьмое. Арабский перевод сделан для церквей в Аравии в 8 столетии нашей эры. Девятый. Славянский перевод сделан для славянских христиан в европейских странах в 870 году нашей эры. Десятый. Персидский перевод сделан для персидских христиан. Историческая справка о самаритянах. Самаритянская национальность берет свое начало после того, как ассирийский царь Саргон покорил и уничтожил независимость Израильского царства и взял столицу этого царства Самарию в 722 по 721 год до Рождества Христова. По свидетельству самого Саргона, написанном на клинописных таблицах, в которых он рассказывает о своих победах над Израилем. Большое число израильтян, то есть 27 290, он угнал в плен. По своих политических соображениях он хотел денационализировать израильскую страну. Поэтому Саргон переселил из разных покоренных ним народов в восточную часть израильской страны много языческих племен, 4 царь 17, 5 по 6 и 24 стих. Эти переселенцы посредством женитьбы скоро смешались с оставшимися в стране израильтянами, создавая таким родом новую нацию, которую и стали называть самаритянами. Переселенцы, которых переселил Саргон в Самарию, были язычниками, и в силу создавшихся обстоятельств в новых для них стране они приняли иудейскую религию, но не оставляя своей языческой религии. Они поклонялись Богу и своим божкам, поэтому израильтяне их почитали как язычников, которые украли от них кое-что из их закона, который они считали, что дан Богом как наследие и только для евреев. Самаритянская религия. Когда евреи возвратились из Вавилонского плена в Иерусалим в 536 году до Рождества Христова и начали под руководством Зарвавеля строить в Иерусалиме храм, то самаряне им предложили свою помощь и средства, чтобы совместно с ними строить храм. Но израильтяне отвергнули их предложение. Самаритяне отказом были весьма обижены и, затаив обиду в своих сердцах, стали ненавидеть евреев, как им казалось, за их высокомерие. С тех пор они искали всякого случая, чтобы помешать евреям в восстановлении их страны. И такой антагонизм существовал на протяжении долгих веков, даже до дней Иисуса Христа –